Маркус. В Порт-Оливу прибыли из Наринландии торговые корабли, и теперь в городе царил хаос. Купцы заполонили постоялые дворы и кабаки в портовых районах, пытаясь вызнать побольше, и щедрой рукой угощали моряков пивом, не забывая сыпать монеты в кошели кабачиков и владельцев гостиниц. Какие из кораблей вышли первыми, какие последними, кто из негациантов встречался друг с другом в далеком островном королевстве, любая мелочь могла оказаться значимой. В Порт-Оливе стояло лето, и даже в изнурительный дневной зной город кипел сделками, переговорами и товарообменом. Меданский банк в предыдущем году не участвовал в финансировании напрямую, поэтому отсутствие Китринбель-Саркур не считали подозрительным. Однако оно не осталось незамеченным. Из-за легкого дождя, летящего с низкого белого неба, густой воздух дышал паром. Внутри харчевни стояла духота. При выборе между влагой и жаром выигрывал дождь, поэтому двор с видом на море полнился скамьями и табуретами. Владелец харчевни даже убрал столы, освобождая побольше места. Маркус сидел с Ярдамом, Ахриэлем Акабрианом и Ясурутом по имени Харт. Четыре расы на четверых. Маркус, оглядевшись, обнаружил, что их компания оказалась единственной такой на весь двор. «Нужен ведун, который превратит теплое пиво в холодное», — заявил Ахриэль. «Нужна пустыня», — возразил Харт. «А пустыня-то при чем?» — спросил Курт-Адам. Из-за летней жары он сбрил мех почти до корней. Розовая кожа с густой черной щетиной и неправдоподобно розовые соски, ничем не покрытые, казались почти неприличием. Без бусин Ахриэль стал похож на первокровного, но заодно казался не вполне человеком, не принадлежащим ни к одной из рас. Другие его собратья обычно оставляли декоративный треугольник меха, чтобы было куда вплетать бусины, однако Ахриэль на такие мелочи не разменивался. «Берешь большой горшок», — начал объяснять Харт, для наглядности выставив перед собой сцепленные руки. «Ставишь внутрь горшок поменьше, увлажняешь песок, и он сохраняет мясо или пиво холодным. Правда, в здешних местах это не работает. Влажность!» Курт-Адам прищелкнул зубами на последнем слове, будто оно чему-то угрожало. «Ярдем, а у тебя что делают тралгуты?» «Пьют теплое пиво», — оскалился Ярдем в широкой собачьей ухмылке. Все, кроме Маркуса, расхохотались. Капитан оказался в питейном заведении только потому, что ему отчаянно не хотелось проторчать еще один день в казарме или банковской конторе, а портовая харчевня позволяла развеять скуку. Впрочем, стоило Маркусу попасть в скопище тел и рокот голосов, и на него накатило беспокойство. Слишком много людей в слишком тесном месте. Можно не заметить угрозу. Плечи и желудок заныли от напряжения. Он скользил глазами по толпе в надежде что-нибудь увидеть. Он сам не знал, что. Может быть, знакомое лицо, Китрин или Пык, или мастера Кита. Да, точно, мастера Кита. «Совсем не затем», — сказал он себе, — «чтобы обсуждать безумное предприятие, о котором упоминал старый актер. А просто поболтать вечерок с человеком, который знает о делах за пределами Порт-Оливы, которого мир еще не пригвоздил к одному постоянному месту. Интересно, куда подевался Кит? Чем он сейчас занят? Вообразить его без остальных актеров труппы — почти невозможно. Кит создал вокруг себя огромную семью, а потом все бросил, лишь потому, что так ему велел долг. Причина не очень-то ясна, да и пусть. Зато налицо поступок смелого человека в мире трусов. Сам-то Маркус вряд ли способен бросить дело ради безрассудного приключения, обреченного на неудачу. Впрочем, если... Чья-то ладонь легла ему на плечо. Он вскинул голову. Кахуар М. Полукровка. цветом и чертами уродившийся в первокровных, но с грубой кожей, на которой не до конца сформировались ясурудские чешуйки. Когда-то он был соперником Китрин и ее любовником, и неспособность произвести потомство оставалась единственным его достоинством в глазах Маркуса. «Моя очередь ставить всем выпивку, идет?» — спросил Кахуарем и помедлил в ожидании ответа. «Можно и так», — ответил Маркус, сдвигаясь на скамье. Кахуар окликнул забегавшегося прислужника, жестами указал на тесный кружок вокруг Маркуса и лишь потом сел. На губах его играла улыбка, одновременно и хорошо натренированная, и искренняя. Недолюбливать его было не так-то просто, и это составляло часть его ремесла. «Магистра, кажется, решила пропустить нынешний сезон», — начал Кахуар. «Срочные дела в Карсе», — ответил Маркус. «Мало что об этом знаю, куда нам, бедным солдатам». Кахуарем рассмеялся. Оба хорошо знали, что это не так. «Я слыхал, ваша затея с морским эскортом пошла не так блестяще, как задумывалось», — заметил в свою очередь Маркус. «Мы ведь знали, что в первые несколько лет можно не ждать прибыли», — объяснил Кахуарем, пожимая плечами. «А я слыхал, что обязан вам некоторой благодарностью». «Рад бы этого избегать», — ответил Маркус с улыбкой, которая слегка смягчала ядовитость слов. Но только слегка. Прислужник, неся поднос над головой, пробрался сквозь толпу и вручил всем пятерым кружки с выпивкой. Прошлогодний сидр, сладкий и резкий, ударил в голову с первого же глотка, так что Маркус дальше подтягивал его помедленнее. «Говорят, половина пиратов, промышлявших между Порто-Олива и Кабралем, теперь здесь не появляется, потому что знаменитый полководец Вестер только и делает, что нападает на них сонных и сжет корабли. Напал однажды и сжег один корабль», — ответил Маркус. «Остальное домыслы, как обычно. В следующем году будут рассказывать, что я поджег всю воду в океане, а если кто лишится груза за пределами здешних вод, то меня и обвинят, мол, выжил пиратов из порта Оливы, и они теперь кидаются на невинных людей. Скорее всего, так и будет». Кто-то окликнул Кахуара по имени, тот обернулся. В дальнем конце двора стояла первокровная женщина в платье из голубого полотна. Кахуар помахал ей рукой, досадливо пробормотав что-то под нос. «Подруга?» — спросил Маркус. «Клиент», — ответил Кахуар. «К сожалению, мне придется допьем ваш сидр без вас», — расплылся в улыбке Ахариэль. «Будем благодарны вас вспоминать». «Вот и прекрасно». Кахуарем поднялся и хлопнул Маркуса по плечу. «Передавайте привет магистре, когда увидите. Без нее игра куда скучнее. Она будет рада это слышать». Глядя в спину удаляющемуся Кахуару, Маркус понимал, что его неприязнь к этому человеку не вполне справедлива. В Порто-Оливе не догадывались о возрасте Китрин и считали ее зрелой женщиной. И если Маркус знал, что Кахуар М. переспал с юной девушкой, почти ребенком, то сам Ясурут-полукровка об этом не подозревал. «Хм», — протянул Харт. «Кажется, на капитана кто-то положил глаз». Женщина в голубом, разговаривая с Кахуаром, взглянула на Маркуса, Кахуар кивнул, и женщина как-то слишком поспешно отвела глаза. Юной свежестью она не блистала, Маркус, впрочем, тоже. Зато в ней все дышало спокойной красотой. Маркус видел, что она моложе, чем сейчас была бы Алис, и старше Мериан. Он вздохнул и отдал свою кружку Ярдему. Из-за дождя платье плотно облегало тело женщины, как и у всех. «Не шалите тут», — вставая бросил Маркус. «Пойдете знакомиться?» — лукаво осведомился Харт. «Пойду прогуляться». Улицы не так полнились людьми, как двор харчевни, однако и здесь было жарко и сыро. Лошади и валы с пеной на губах понуро тащили повозки по грязной мостовой. Стражники, держа ладонь на рукояти меча, вышагивали рядом с грузом из шелка и пряностей, золота и табачных листьев, товаров из дальней Серамиды. В воздухе пахло конским навозом, овощной гнилью и острыми приправами. «Все знакомо», — мысленно отметил Маркус. «Да только не скажешь, что пахнет домом». Ноги сами несли его привычными улицами. Банковский склад оказался открыт. Там сверяли корабельные накладные с грузом из повозки. Он прошел мимо. НН и Жук помахали ему. Казарма почти пустовала. Из-за жары внутри было невыносимо. Несколько стражников сидели в тени здания, наигрывая какую-то музыку и рассказывая друг другу сомнительные байки о битвах и любовных неудачах. Контора банка стояла открытой. У входа широкий вазон с тюльпанами. Сразу после покупки здания посаженными китрину входа торжественно пламенел алым и розовым. Пык восседала на табурете, неуклюже расставив ноги, пот катился по лицу, на платье вокруг подмышек и под грудью проступили темные круги. Вместо приветствия она вздернула подбородок. «Выглядите как кот-утопленник! Я тут собиралась за вами посылать!» «Что случилось?» — спросил Маркус. Ямутка пожала гигантскими плечами. «Смотря как взглянуть!» «Может, и ничего не случилось. Письмо пришло вон на столе. Я бы встала и вручила, кабы не жара». Простые страницы с грубо оборванными краями, там, где поля были прошиты нитью. Дешевая бумага, такую в банке использовали для посланий, которые не предполагалось хранить. Подпись «Китрин», но без оттиска большого пальца. Стало быть, не юридический документ. Маркус принялся читать с самого начала, не торопясь. Сердце стучало все глуше. «Кемниполь», — проронил он. «Там ведь война». «Она самая», — подтвердила Пык. «Говорят, дело к концу. Я бы поставила на то, что старик Коммы присматривается не к этой войне, а к следующей. Антея — территория немалая, но может расшириться и дальше». «Полезно знать всех игроков». «Не думал, что это игра». «Все игра», — отмахнулась Пык. Маркус предпочел бы уловить издевку в голосе, но не услышал ничего, кроме усталости. «Девчонку он выбрал правильно, смазливая, молодая, с мозгами. При ней будут говорить что угодно, считая, что она ничего не смыслит». «Для вас это что-нибудь меняет?» Маркус опустил письмо. Оно легло на стол, как подбитая птица со сломанным крылом. «Ничего», — ответил он. «Посторожу банк чуть дольше, пока Китрин не вернется». Пык причмокнула губами. «А если не вернется?» Маркус прислонился к стене, скрестив руки, глубоко вздохнул. В груди было пусто. «С чего бы ей не возвращаться?» «Она ведь молодая, ищет свое место в мире. Может, оно не здесь. Может, на просторе она обнаружит, что ее тянет заниматься чем-нибудь поинтереснее, чем торчать рядом со мной подставным лицом. Только не говорите мне, что это ваших рук дело. Что вы ее отсюда выставили, чтобы она занялась чем-нибудь другим, а банк остался бы вашим. Когда она решает сама без меня». Я не знаю, захочет ли она поселиться на новом месте, но может ведь и захотеть. — Ладно, — сказал Маркус, — может. — В этом случае вы останетесь в банке? Маркус усмехнулся. К пустоте теперь примешивалась злость. Он не желал, чтобы Китрин бросала банк и Порто-Оливе, и ему не хотелось задумываться над тем, что означает такое нежелание. «Отчего мне кажется, что вам нужен только один вариант ответа?» «Верно», — подтвердила Пык. «Мне нужно, чтобы вы остались. Когда долги собирает Маркус Вестер, это придает банку дополнительную значимость. И вы отлично это делаете. Но если вы здесь только ради девчонки, то вы здесь только ради девчонки». «Ну что ж, я остаюсь до возвращения Китрин. Если она не вернется, тогда и обсудим». Крупные пожелтелые глаза Пык смерили его с ног до головы. Она цыкнула зубом. «Ну что ж, приемлемо», — заявила она. «Кстати, можете взять обратно стражников, которых уволили, и вернуть полное жалование остальным». «Теперь? Когда Китрин нет?» Маркус оттолкнулся плечом от стены. «Вы при ней всех давите и притесняете? Шагу не даете ступить? А когда все деньги у вас, то все можно, так что ли?» Пык расплылась в ухмылке, стали видны отверстия в деснах на месте удаленных бивней. Хохот ее угадывался не по звуку, а лишь по движениям плеч и живота. Она помотала головой. Письмо пришло не только от девчонки. Главная дирекция посмотрела отчеты и одобрила мой запрос на повышение бюджета для стражи. Потому-то я сейчас и даю деньги. Никаких интриг, я здесь не в роли злодейки. Маркус стоял посреди комнаты, чувствуя, как в нем закипают злость, смятение и стыд. «Прошу прощения», — бросил он. «Не знал, что вы согласовываете бюджет с главной дирекцией. Строго говоря, я не обязана. Просто филиал Порто-Оливы имеет репутацию непредсказуемого. Совершенно не понимаю, с чего бы. У вас все. И еще одно. Не упускайте возможности получить какие-нибудь сведения о капитане по имени Усрол Остерхал. Он должен прибыть из Лианеи, но может явиться скрытно. Искать что-нибудь конкретное? Все, что сумеете. Приносите мне любые вести, я разберусь. Теперь можете идти, я буду сидеть и потеть дальше». Маркус вышел на улицу. Он чувствовал себя так, будто на тренировочной арене получил кулаком под дых. Все осталось как прежде, однако мир совершенно переменился. Порто-Олива казалась крохотной, опустелой. Словно город раньше удерживало от исчезновения лишь то, что здесь жила Китрин. А если здесь не ее город, то это всего лишь нагромождение зданий на скале у моря. Он медленно шагал обратной дорогой. Дождь по-прежнему сыпался с неба, хотя и ослаб. На мокрых, скользких улицах царила вонь. Дневной зной начинает стихать через час или два. Опять до полуночи потеть, хоть рубашку выжимай. И так будет до тех пор, пока дни не сделаются короче. Маркус останется здесь. Будет работать на пыку Устерхол и Медеанский банк. И ждать Китрин, пока не станет ясно, что она не вернется. Он удержал в уме эту мысль, как прижимают языком больной зуб. «Она не моя дочь», — сказал он себе. Тихий голос в дальних темных глубинах сознания ответил. «Она Китрин». Маркус не очень понимал, на что он прежде полагался и на что надеялся. Видимо, на то, чтобы здесь и остаться. Чтобы они с Ярдемом охраняли Китрин и банк, если не вечно, то хотя бы долгие годы. Китрин ему ничего не обещала. Он ее ни о чем не просил. Если ей открылись пути и возможности лучше прежних, то выбрать их не значит предать Маркуса. К нему сунулась была нищенка с протянутой рукой, но, встретив его взгляд, отпрянула и поспешила прочь. До портовой харчевни он дошел чуть ли не прежде, чем понял, что туда и направляется. Во дворе звучал все тот же гул голосов, возможно, даже громче прежнего. Маркус, войдя, наткнулся на взгляд Ярдема. Уши Тралгута напряженно дернулись вверх и вперед, по направлению к Маркусу. Но тот лишь приподнял ладонь, не приветствие, а знак, что увидел. Кахуарем сидел со своей клиенткой за столиком в тени у широкой белой стены. Позади них с криками кружили над морем чайки, серые на фоне белого неба. Маркус помедлил. За годы, прошедшие после Элиса, он имел достаточно любовниц, чтобы понять, от чего плотская любовь спасает, а от чего нет. Сейчас тело ничего не требовало. Физическая разрядка ради разрядки была не нужна. Что могло бы принести ему утешение, того в женской постели не найти. Да и нигде не найти. У нас стабильная работа за приличные деньги. Крыша над головой, еда. Мы ведь этого и хотели. А кроме этого, чего ему хотелось еще? Что Китрин унесла с собой такого, из-за чего в нем теперь кипит злость? Хотя злиться не на кого. Женщина, сидящая с Кахуаром Эмом, скинула глаза, увидела Маркуса, улыбнулась. Маркус улыбнулся в ответ. Ошибка. Но чего бы не ошибиться разок. Он отыскал прислужника, перечислил напитки и дал ему серебряную монету, которой хватило бы на два таких заказа. Кахуарем, увидев подошедшего к столу Маркуса, улыбнулся и вскинул брови. «Добрый вечер», — произнес Маркус. «Я надеялся отплатить за вашу щедрость. Ставлю всем выпивку, идет?» «Конечно», — ответил Кахуарем. «Это Арина Касталлен, моя добрая знакомая из Гереца». «Маркус Вестер», — сказал он, беря женщину за руку. «Я вас наслышана», — ответила она. Ярдем отыскал его на набережной перед самым рассветом. Хмель у Маркуса давно прошел. Дождь прекратился после полуночи, облака рассеялись. Ярдем уселся на корточке рядом с Маркусом и раскрыл принесенный бумажный пакет с жареными орешками. Маркус взял горсть, орехи оказались крупными и сладкими. «Не видал вас в казарме», — заметил Ярдем. «Я осел». Ярдем кивнул и бросил в рот орех. Какое-то время оба молча жевали. Чайка с криком взметнулась наверх в темноту, но тут же, словно устыдившись, повернула обратно и села на скалу под набережной. «Поспешили с ней, сэр?» «Да». «Будем ждать детей?» «Нет». «Уж хотя бы с этим я не свалял дурака». «Зато потом меня дернуло заговорить, а...» Маркус, склонившись, уткнулся лбом в ладони. «Может, не стоило сразу о таком, сэр?» «Может». «Отпугнули?» «Да». Внизу под ними рыбацкие лодки начали выходить в море на дневную ловлю. Мелкие черные точки на почти черной воде. «Об Алис и Мэриан?» — спросил Ярдем. «Или о магистре?» «О Китрин». «Стало быть, вы думаете, что она уехала насовсем?» «Думаю, что она может не вернуться. Я бы ее не винил, если так. Когда-нибудь надо бы мне выяснить, какой ценой можно заиметь семью, которую у меня не отнимут». Ярдем кивнул и дернул звякнувшим ухом. Помолчали. «У меня есть на это ответ», — произнес Ярдем. «Богословский?» «Да». «Тогда лучше без него». Хлопнув ладонями по коленям, Маркус поднялся. Спину жгло сплошной болью, рот из-за сухости был как ватный. Маркус развел руки, между лопатками хрустнуло. «Подозреваю, что Пык приготовила нам список дел». «Да, сэр, но если хотите поспать, я могу взять отряд на себя. Дел не так много». «Нет уж, работа есть работа», — сказал Маркус. «Показывай, что там».